Ты знаешь, сколько я вожусь, очищаю всю эту шерсть? Она везде. Хелена Шмидт была богатая вдова. Старая рухлядь. Сидит там и чахнет. Ей за всю жизнь ни дня не пришлось работать. Однако самое злое презрение Роза приберегала для дома номер 8 по Гранде-штрассе. Большого дома на высоком холме в верхней части Молькинга. Это вот, — показала она, когда первый раз привела туда Лизель, — дом бургомистра. Жулька этого. Жена его целый день сидит, сложа руки, сквалыга. Огонь развести жалеет. У них вечно холодрыга. Чокнутая она. И Роза повторила с расстановкой. Полностью. Чокнутая. А у калитки махнула девочке рукой. «Иди ты». Лизель перепугалась до смерти. На невысоком крыльце громоздилась гигантская коричневая дверь с медным молотком. «Что?» Мама пихнула ее. «Не чтокай мне, свинюха! Тащи!» Лизель потащила. Прошла по дорожке, взошла на крыльцо и, помедлив, постучала. Дверь открыл банный халат. А внутри халата оказалась женщина с испуганными глазами, волосами как пух и в позе забитого существа. Увидав маму у калитки, она подала Лизель узел с бельем. «Спасибо», — сказала Лизель, но безответно. Только дверь. Она закрылась. «Видишь?» — спросила мама, когда Лизель вернулась к калитке. «Вот что мне приходится терпеть. Этих богатых гнусов, свиней ленивых». Уже уходя с узлом в руках, Лизель оглянулась. С двери ее провожал пристальным взглядом медный молоток. Закончив распекать людей, на которых работала Роза Хуберман, обычно переходила к своему излюбленному предмету поношения — собственному мужу. Глядя на мешок со стиркой и на ссутулившиеся дома, она все говорила, говорила и говорила. «Если бы твой папа хоть на что-нибудь годился», — сообщала она Лизель каждый раз, пока они шли по Молькингу. «Мне бы не пришлось этим заниматься», — и насмешливо фыркала. «Маляр! И чего я вышла за этого засранца? Мне же так и говорили родители, то есть». Их шаги хрустели по дорожке. «И что я теперь? Таскаюсь по улицам и гну спину на кухне, потому что у этого свинуха вечно нет работы. Настоящей, по крайней мере. Только жалкий аккордеон и каждый вечер по этим грязным притонам». «Да, мама». «Это все, что ты можешь сказать». Мамины глаза стали как две бледно-голубые заплаты на лице. Лизель с Розой шагали дальше. Мешок с бельем несла Лизель. Дома белье стирали в титане, рядом с плитой, развешивали вокруг камина в гостиной, потом гладили на кухне. Вся работа шла на кухне. «Ты слышала?» — почти каждый вечер спрашивала ее мама. В кулаке она держала утюг, нагретый на плите. Свет во всем доме был тусклый, и Лизель сидела за столом, уставившись в провалы между языками пламени. «Что?» — спрашивала она. «Что там?» «Это была Хольцапфель». Мама уже срывалась с места. «Эта свинюха только что снова плюнула нам на дверь». Такая традиция была у одной их соседки, фрау Хольцапфель. Плевать им на дверь, всякий раз проходя мимо. От двери до калитки было всего несколько метров, а фрау Хольцапфель обладала, скажем так, нужной дальнобойностью и меткостью. Причина плевков заключалась в том, что фрау Хольцапфель и Роза Хуберман уже лет 10 состояли в какой-то словесной войне. Никто не знал истоков этой вражды, они и сами, должно быть, ее забыли. Фрау Хольцапфель была сухопарая женщина и, как видим, так и брызгала злобой. Замужем она никогда не бывала, но имела двух сыновей, несколькими годами старше Хуберманова отпрыска. Оба ушли в армию, и оба еще появятся в эпизодических ролях, прежде чем наш рассказ закончится. Это я вам обещаю. Ну а про плевки мне следует добавить, что плевалась фрау Хольцапфель еще и добросовестно. никогда не манкировала